Глава 31. «Билли! Сюда, Билли!» Подросток в замешательстве огляделся, пытаясь в полумраке отыскать того, кто только что тихонько его окликнул. У ног паренька вертелась черная собака. Внезапно она взволнованно тявкнула и помчалась прямо к Норрису, который, пригнувшись, прятался за грудой бочек. По крайней мере, собачонка не думала о нем ничего дурного. Напротив, она помахивала хвостиком, дружелюбно и радостно играя в прятки с человеком, которого совсем не знала. Полоумный Билли оказался куда осторожнее. «Кто там, Пятныш?» — спросил он с таким видом, будто и вправду ожидал ответа от собаки. Норрис вышел из-за бочек. «Это я, Билли!» — объявил он и увидел, что паренек попятился. «Я ничего тебе не сделаю. Ты ведь меня помнишь, верно?» Билли посмотрел на своего пса, который без всякой опаски начал лизать Норрису руку. «Вы друг мисс Розы. Мне нужно, чтобы ты отнес ей записку. Ночная стража говорит, что вы и есть потрошитель. Нет, клянусь, это не я. Они вас ищут и там, и сям, и на реке. Билли, если ты ей друг, ты выполнишь мою просьбу». Парень снова взглянул на пса. Наблюдая за их беседой, Пятныш, помахивая хвостом, уселся у ног Норриса. Билли хоть и был дурачком, но прекрасно знал, что в оценке человеческих намерений собаке стоит доверять. «Я хочу, чтобы ты пошел в дом доктора Гренвилла», — продолжал Норрис. «В тот большой на Бикон-стрит?» «Да. Узнай, там ли она, и передай ей вот это». Норрис протянул парнишке сложенный пополам обрывок бумаги. «Отдай ей лично в руки. Только ей». «Что там написано?» «Передай это ей, и все». «Это любовная записка?» «Да», — выпалил Норрис. Ему не терпелось, чтобы парень скорее ушел. «Но это ведь я ее люблю», — заныл Билли. «И женюсь на ней». Он бросил бумагу на землю. «Я не понесу ей вашу любовную записку». Скрывая досаду, Норрис поднял обрывок. «Я хочу сказать ей, что в будущем она вольна жить так, как ей хочется». Юноша снова сунул листок в руку Билли. «Отнеси это ей, пусть знает. Прошу тебя. Она рассердится, если ты этого не сделаешь», — добавил Норрис. Это сработало. Больше всего на свете Билли боялся прогневить Розу. Парень сунул записку себе в карман. «Для нее я сделаю что угодно», — заявил он. «Никому не рассказывай, что видел меня». «Я, знаете ли, не глупец!» — возмутился Билли и двинулся в ночь. Собака пустилась следом. Норрис не стал тянуть. Он быстро зашагал дальше по темной улице, направляясь к Бикон-Хиллу. Билли мог действовать из лучших побуждений, однако Норрис не был уверен, что паренек сохранит тайну, и не собирался дожидаться, пока его отыщет ночная стража. Если, конечно, они по-прежнему считают его живым и полагают, что спустя 3 дня после прыжка в реку он все еще находится в Бостоне. Украденная одежда была ему не впору. Штаны оказались слишком велики, а рубашка мала. Однако тяжелый плащ скрывал эти недостатки, и юноша, низко надвинув на лоб квакерскую шляпу, не таясь и не сомневаясь, деловито шел по улице. «Я, допустим, не убийца», — размышлял он, — «но зато вор. Это уж теперь точно. Виселица ему все равно грозит, и еще несколько преступлений вряд ли что-нибудь изменит. Он просто хотел выжить, и если для этого необходимо стащить плащ с вешалки в таверне или стянуть брюки и рубашку с бельевой веревки, значит, именно так и должен поступить замерзающий человек. Коль скоро его повесят в любом случае, почему бы не совершить настоящее преступление?» Свернув за угол, Норрис оказался на узкой Бикон-стрит. В этом самом проулке находился дом с вырезанными на дверной перемычке пеликанами, дом, где встречались Гаррет Уилсон и доктор Сьюэлл. Выбрав для ожидания один из темных входов и свернувшись калачиком на крыльце, Норрис растворился во мраке. Билли, как пить дать, уже добрался до дома Гренвилла, и наверняка в руки Розы уже попала записка, состоявшая всего из одной строчки. «Нынче вечером под пеликанами». Если бумага попадется на глаза ночной стражи, до них не дойдет значение этих слов. Но Роза поймет. Роза придет. Устроившись поудобнее, Норрис стал ждать. Вечер сменился ночью. В домах одна за одной погасли лампы, и вскоре почти все окна на малюсенькой Эйкон-стрит погрузились во тьму. Поначалу Норрис то и дело слышал цоканье лошадиных копыт. Это экипажи проезжали по более оживленной Кедр-стрит. Однако вскоре и эти шумы растаяли в тиши. Плотнее укутавшись в плащ, юноша смотрел на облака пара, которые вместе с его дыханием вырывались во мрак. Если понадобится, он будет ждать всю ночь. Коли она не появится до рассвета, завтра вечером Норрис снова придет сюда. Он достаточно верит ей, чтобы не сомневаться. Если Роза узнает, что он ее ждет, она придет, несмотря ни на что. Его ноги затекли, а пальцы онемели. На Эйкон-стрит погасли последние окна. В этот момент из-за угла появился какой-то силуэт. Женская фигура, обрамленная светом горевшего позади нее фонаря. Она остановилась посреди улочки, словно пытаясь что-то разглядеть во тьме. «Нори!» — раздался тихий голос. Юноша вскочил и тут же отошел от двери. «Роза!» — отозвался Норрис, и она помчалась ему навстречу. Он заключил ее в объятия и начал кружить, чуть было не рассмеявшись от счастья, что снова увидел ее. Девушка казалась невесомой, легче воздуха, и в этот самый момент Норрис понял — они навеки связаны друг с другом. Прыжок в реку Чарльз был для него и смертью, и перерождением, и вот она, его новая жизнь, с девушкой, которая не может предложить ему ни состояния, ни выгодного родства, только любовь. «Я знал, что ты придешь», — пробормотал Норрис. «Я знал. Ты должен выслушать меня. Я не могу оставаться в Бостоне, но жить без тебя я тоже не могу. Норрис, это важно. Послушай». Юноша замер, однако застыл он не по приказу девушки. Норрис увидел чью-то крепкую фигуру, двигавшуюся к ним с другого конца Эйкон-стрит. Стук копыт у него за спиной заставил юношу развернуться, однако путь к отступлению уже был перекрыт только что он становившимся там экипажем с двумя лошадьми. Дверца его распахнулась. «Норрис, ты должен поверить им», — продолжала убеждать Роза. «Ты должен поверить мне». «Вам не остается ничего другого, господин маршал?» — раздался знакомый голос у него за спиной. Вздрогнув, Норрис обернулся к смотревшему на него широкоплечему мужчине. «Доктор Сьюэлл?» «Я бы посоветовал вам сесть в экипаж», — продолжал Сьюэлл, — «если вам дорога жизнь». «Они наши друзья», — заверила Роза. Схватив Норриса за руку, она потянула его к экипажу. «Прошу тебя, давай сядем, пока тебя никто не увидел». У Норриса не было выбора. Что бы ни ждало его впереди, этого пожелала Роза, а уж ей-то можно доверить свою жизнь. Подведя его к экипажу, девушка забралась внутрь и потянула юношу за собой. Доктор Сьюэлл, оставшись на улице, захлопнул дверцу. «К вам в помощь, господин маршал», — напутствовал он через окно. «Надеюсь, однажды мы встретимся вновь. И уже не при таких тяжелых обстоятельствах». Возчик щелкнул поводьями, и экипаж тронулся в путь. Причувствуя долгую дорогу и решив поудобнее устроиться на своем месте, юноша внезапно заметил сидевшего напротив них с Розой человека. Свет уличного фонаря упал на лицо мужчины, и Норрис округлил глаза от удивления. «Нет, это не арест», — заверил его констебль Лайонс. «А что же тогда?» — изумился Норрис. «Услуга одному старинному другу». Они выехали из города, пересекли мост Вест-Бостон и поселок Кембридж. По этой дороге узника Норриса везли всего несколько дней назад, но все же сейчас это был другой путь. Тогда юношу терзало предчувствие смерти, теперь его окрыляла надежда на лучшее. Всю дорогу маленькая Розина ручка лежала в его ладони, словно немое подтверждение того, что все идет по плану, что ему не стоит бояться предательства. Как можно было заподозрить ее в чем-то дурном? Эта одинокая девушка всегда преданна и решительна и ни разу не оставляла меня в беде, — подумал Норрис. Я ее не заслуживаю. Дни Кембриджа сменились сумраком сельской местности, пустыми полями. Экипаж ехал на север, к Сомервиллу и Медфорду, мимо деревушек, темных домишек, жавшихся друг к дружке под зимней луной. И только на окраине Медфорда, свернув на булыжный двор, возница, наконец, остановил коней. «Здесь вы один день отдохнете», — сказал констебль Лайонс, распахивая дверцу и выходя на улицу. «Завтра вам сообщат, где на севере находится еще один безопасный дом». Выбравшись из экипажа, Норрис посмотрел на каменные стены фермерской постройки. В окнах горели свечи, мерцающие приветствие таинственным путникам. «Что это за место?» — осведомился он. Констебль Лайонс не ответил. Он подошел к двери, дважды постучал, а затем, подождав немного, стукнул еще раз. Через некоторое время дверь открылась, и из-за нее выглянула пожилая женщина в кружевном чепце. Она подняла лампу, чтобы разглядеть лица гостей. «У нас путник», — объявил Лайонс. Женщина, нахмурившись, уставилась на Норриса и Розу и сказала: «Эти двое весьма необычные беглецы». «И обстоятельства у нас весьма необычные. Я привез этих людей по личной просьбе доктора Гренвилла. Господин Гаррисон и доктор Сьюэлл выразили согласие. Господин Уилсон также дал разрешение». Наконец старуха кивнула и посторонилась, чтобы впустить троих гостей. Норрис шагнул в старинную кухню, ее потолок потемнел от сажи. Это были следы огня, которые много-много раз разводили во время стряпни. Одну стену почти полностью занимал огромный камин, где все еще мерцали оставшиеся с вечера красные угольки. Сверху свисали пучки трав, перевязанные стебли лаванды, исопа, полыни и шалфея. Норрис почувствовал, что Роза тянет его за рукав. Девушка указывала на резную эмблему, закрепленную на поперечине — пеликан. Увидев, куда устремлены их изумленные взгляды, констебль Лайонс пояснил: «Это старинный символ, господин маршал, и мы его почитаем. Пеликан олицетворяет самопожертвование во имя всеобщего блага, напоминает нам о том, что каждому воздастся по делам его». «Это печать нашей сестринской общины», — добавила старуха, — «ордена Саронских роз». Норрис обернулся к ней. «Кто вы? Что это за место?» «Мы розенкрейцеры, сэр. А это станция для путников. Для путников, нуждающихся в убежище». Норрис подумал о скромном доме на Эйкон-стрит с дверной перемычкой, на которой были вырезаны пеликаны, и вспомнил. Тем вечером Уильям Ллойд Гаррисон был в числе прибывших джентльменов. А еще он вспомнил наушничание хозяев соседних магазинов. Те толковали о незнакомцах, что бродят по округе после наступления темноты, по той самой округе, которую констебль Лайонс объявил запретной для ночной стражи. «Они аболиционисты», — пояснила Роза. «Это дом для беглых». «Станция», — поправил Лайонс. «Одна из тех остановок, которые розенкрейцеры устроили по пути на север, в Канаду». «Вы прячете рабов?» «Рабов не существует», — возразила старуха. «Ни один человек не может быть собственностью другого. Все мы свободны». «Теперь вы понимаете, господин маршал», — проговорил констебль Лайонс, «почему нельзя говорить о доме на Эйкон-стрит? Доктор Гренвилл заверил нас, что вы поддерживаете движение аболиционистов. Если вас когда-нибудь поймают, ни в коем случае не упоминайте об этом месте, ибо тем самым вы подвергнете опасности бесчисленное множество людей. Страданий каждого из них хватило бы на 10 жизней». «Клянусь вам, я никого не выдам», — пообещал Норрис. «Мы занимаемся опасным делом», — продолжал Лайонс. «И сейчас мы рискуем, как никогда. Мы не можем позволить, чтобы нашу организацию разоблачили. Особенно теперь, когда столько людей, имея невозможность, с радостью бы искоренили и уничтожили нас». «Все вы члены этого ордена? И даже доктор Гренвилл?» Лайонс кивнул. «И это снова тайна, которую никому нельзя раскрывать». «Но отчего вы помогаете мне? Я ведь не беглый раб. А если верить господину Прату, я просто чудовище». «Прат гадина!» — фыркнул Лайонс. «Если бы я мог, я выкинул бы его из ночной стражи. Но он интригами привлек к себе всеобщее внимание. Нынче стоит лишь открыть газету, и непременно прочтешь о свершениях героического господина Прата, выдающегося господина Прата. В действительности же этот человек тупица. Ваш арест должен был стать его главным триумфом. Поэтому вы помогаете мне? Только чтобы воспрепятствовать его триумфу? Едва ли я стал бы так хлопотать из-за этого. Нет, мы помогаем вам, потому что Олдос Гренвилл полностью убежден в вашей невиновности, и ваша казнь была бы сущей несправедливостью. Лайонс взглянул на пожилую женщину. «А теперь, госпожа Авгуд, я вас оставлю. Завтра господин Уилсон привезет все, что необходимо для путешествия. Нынче ночью у нас не было времени подготовиться. Так или иначе, скоро рассветет, а господину маршалу лучше дождаться завтрашнего вечера, чтобы продолжить путь». Он обернулся к Розе. «Ну что же, мисс Коннелли, вернемся в Бостон?» Вид у Розы был убитый. «А можно мне остаться с ним?» — попросила девушка, и в ее глазах сверкнули слезы. «В одиночку путник передвигается быстрее и безопаснее. Важно, чтобы господина маршала ничто не отягощало». «Но мы расстаемся так неожиданно!» «Ничего не поделаешь. Он благополучно доберется и немедленно пошлет за вами». «Я ведь только что вновь обрела его. Можно мне остаться с ним хотя бы нынче ночью? Вы сказали, господин Уилсон приедет завтра. Я вернусь в Бостон вместе с ним». Норрис еще крепче сжал руку девушки и обратился к Лайонсу. «Я не знаю, когда снова увижу ее. Всякое может случиться. Прошу вас, позвольте нам побыть вместе эти несколько часов». Вздохнув, Лайонс кивнул. «Господин Уилсон будет здесь завтра, еще до полудня. Будьте готовы к отъезду». Они лежали во тьме, их постель освещал лишь отблеск луны, проникавший через окно. Но Розе было достаточно и этого света, чтобы глядеть ему в лицо и понимать, что он тоже смотрит на нее. «Обещаешь, что пошлешь за мной Мэгги?» — спросила девушка. «Как только доберусь до безопасного места, я тут же напишу тебе. Письмо будет подписано другим именем, но ты поймешь, что оно от меня. Мне бы так хотелось поехать с тобой». «Нет, я хочу, чтобы ты осталась под защитой в доме доктора Гренвилла. Незачем тебе мучиться на захолустных дорогах вместе со мной. И какое это счастье знать, что о Мэгги заботятся. Ты действительно нашла для нее самое лучшее место. Я знала, что ты посоветуешь мне спрятать ее именно там. Моя смышленая Роза, ты так хорошо меня знаешь». Он обхватил ее лицо руками, и девушка вздохнула, ощутив тепло его ладони. «Все лучшее ждет нас впереди. Роза, ты должна верить в это. Испытания и несчастье сделают наше будущее еще милее». Норрис нежно прижался к ее губам в поцелуй, который должен был заставить ее сердце петь. Но вместо этого к горлу подступило рыдание, ибо она не знала, когда и где им суждено встретиться, и вообще суждено ли. Она подумала о предстоящем путешествии Норриса, о таинственных станциях и унылых дорогах. Куда они приведут его? Роза не могла вообразить свое будущее, и это пугало ее. Прежде, еще девочкой, она всегда могла представить, что ждет впереди. Годы работы швеей, встречу с юношей, детей, которые у нее родятся. Но теперь, глядя вперед, она не видела ничего. Ни их с Норрисом дома, ни детей, ни счастья. Отчего вдруг будущее исчезло? Почему дальше этой ночи она не видела ничего? «Неужели у нас не будет другого времени?» — с тоской спросила она себя. «Ты ведь будешь ждать меня, верно?» — прошептал Норрис. «Всегда». «Со мной ты всю жизнь будешь прятаться. Я не могу предложить ничего иного. Придется постоянно держать ухо востро, опасаться тех, кто охотится за преступниками. Ты заслуживаешь большего». «Ты тоже?» «Но ты, Роза, можешь сделать выбор. Я очень боюсь, что однажды, проснувшись поутру, ты пожалеешь об этом. Возможно, я даже предпочел бы, чтобы мы больше не встречались». Сквозь слезы лунный свет показался девушке расплывчатым. «Ты не можешь так думать». «Именно так я и думаю. Но лишь от того, что ты заслуживаешь счастья. Я хочу, чтобы у тебя была возможность жить по-настоящему». «Ты действительно этого хочешь?» — шепотом спросила она. «Чтобы мы всю жизнь прожили врозь?» Он не ответил. «Нори, ты должен сказать это сейчас. Потому что если это не так, я всегда буду ждать твоего письма. Буду ждать, пока мои волосы не покроются сединой, до самой могилы. И даже после этого я буду ждать». Ее голос сорвался. «Прекрати, прекрати, пожалуйста!» Заключив девушку в объятия, он прижал ее к себе. «Если б я был совершенно бескорыстен, я попросил бы тебя забыть обо мне, Посоветовал бы искать счастье с кем-нибудь другим. Юноша горестно усмехнулся. Но, видимо, я все же не столь благороден. Я эгоист и буду ревновать, если тебя полюбит какой-нибудь мужчина, если он получит тебя. Этим мужчиной хочу быть я сам. Тогда будь им. Протянула к нему руки. Роза схватила Норриса за рубашку. Будь им. Она не могла вообразить будущего. Она могла представить себе только оставшиеся несколько часов. А потому нынче ночью будущему суждено было сбыться. Роза ощущала, как с каждой минутой их время ускользает, удаляется, становясь лишь достоянием памяти и причиной слез. Поэтому Роза решила использовать все оставшееся время и не терять ни минуты. Ее руки лихорадочно расстегивали крючки, развязывали шнурки на платье, в спешке ее дыхание стало торопливым и яростным. Так мало времени осталось, вот-вот рассветет. Она ни разу в жизни не была близка с мужчиной, но инстинктивно знала, что нужно делать. Понимала, как можно угодить ему, чтобы навек привязать его к себе. Густой, словно сливки, лунный свет проливался на ее груди и его обнаженные плечи, на все те тайные, неприкосновенные части тела, которые они никогда раньше не показывали друг другу. «Это то, что жена отдает мужу», — подумала она. Почти задохнувшись, когда он вошел в нее, Роза все же ликовала. Ведь именно болью женщина отмечает все победы своей жизни. Потерю девственности, рождение ребенка. «Теперь ты стал моим мужем», — мысленно кричала она. Еще до того, как рассеялась мгла, Роза услышала пение петуха. Очнувшись ото сна, она подумала. «Безумная старая птица, одураченная луной, объявляет спящему миру, а еще не за наступившей заре». Но вскоре за окошком занялся истинный рассвет, и, открыв глаза, Роза увидела, что тьма уступила место холодному серому сумраку. Девушка в отчаянии наблюдала за тем, как светлеет на улице, как начинает голубеть небо. Если бы Роза могла, она с радостью задержала бы утро. Но дыхание Норриса, который по-прежнему держал ее в объятиях, изменилось. Он стряхивал видение, являвшееся в его беспробудном сне. Юноша открыл глаза и улыбнулся. «Это не конец света», — проговорил он, завидев печальное лицо девушки. «Мы переживем и это». Роза сморгнула слезы. «И будем счастливы». «Да», — Норрис коснулся ее лица. «Очень, очень счастливы. Только ты должна верить в это». «А больше я ни во что и не верю. Только в тебя». На улице залаяла собака. Поднявшись, Норрис подошел к окну. Роза смотрела, как он стоит там, как его обнаженная спина выделяется на фоне утреннего света. Девушка жадно впитывала каждый изгиб, каждую мышцу, чтобы навсегда запечатлеть их в памяти. «Именно этим и придется утешаться, пока от него не будет вестей», — решила она, — воспоминаниями об этом моменте. «За тобой приехал господин Уилсон», — сообщил Норрис. «Так скоро?» «Мы должны спуститься к нему». Юноша вновь подошел к постели. «Не знаю, будет ли у меня другая возможность произнести это, так что позволь мне сказать сейчас». Опустившись на колени возле нее, Норрис взял девушку за руку. «Я люблю тебя, Роза Коннелли, и хочу прожить с тобой всю жизнь. Я хочу взять тебя в жены, если и ты согласна взять меня в мужья». Она изумленно возрилась на него сквозь слезы. «Согласна, Норри. О да, согласна». Он прижал свою ладонь к ее руке и улыбнулся, взглянув на дешевое колечко Арнии, которое Роза никогда не снимала с пальца. «Обещаю, твое новое кольцо уже не будет жалкой безделицей из золота и стекла», — проговорил он. «Кольцо не имеет значения. Мне нужен лишь ты». Рассмеявшись, юноша заключил ее в объятия. «Такую жену, как ты, нетрудно будет содержать». От внезапного стука оба замерли. За дверью раздался голос старухи. «Прибыл господин Уилсон. Ему нужно немедленно возвратиться в Бостон, так что, юная леди, лучше спуститься вниз». Шаги старухи загромыхали вниз по лестнице. Норрис взглянул на Розу. «Обещаю тебе, мы расстаемся последний раз в жизни», — сказал он. «Но сейчас, милая, пора». Глава 32. Восседая в гостиной Эдварда Кингстона и слушая Китти Уэлливер, что сидела слева, и ее сестру Гвендолин, что сидела справа, Оливер Вендел Холмс решил: гореть в аду наверняка куда терпимее. Зная он, что сегодня сестры Уэлливер наносят визит Эдварду, убрался бы куда подальше, чтобы до того места нужно было бы ехать 10 дней, не меньше. Но с криками умчаться прочь из дома, порог которого только что переступил, значит повести себя в высшей степени невежливо. Как бы то ни было, Вендел не успел обдумать эту возможность, ибо Китти и Гвен тут же вскочили с кресел, в которых так изящно расположились, схватили юношу под руки и поволокли в гостиную, словно голодные паучихи очередную добычу. «Теперь-то я точно пропал», — подумал Вендел, стараясь удержать на коленях чашку чая, уже третью за этот визит. Он застрял здесь до самого вечера, и теперь остается лишь ждать, чей мочевой пузырь не выдержит первым и заставит своего обладателя откланяться. Увы, судя по всему, у юных дам мочевые пузыри были сделаны из железа. Они радостно поглощали чай чашку за чашкой, сплетничая при этом с Эдвардом и его матушкой. Не желая их поощрять, Вендел по большей части хранил молчание, что, впрочем, нисколько не смущало сестер. В их бесконечную болтовню и без того невозможно было вставить ни слова. Если одна из них умолкала, дабы перевести дух, другая тут же раздражалась очередной сплетней или язвительным замечанием. Слова лились бесконечным потоком, пределы которому ставила лишь необходимость дышать. Она сказала, что плавание было поистине ужасным, и она чуть не умерла в пути. Но потом я поговорила с господином Картером, и тот возразил, мол, ничего страшного, просто небольшой атлантический шторм. Вот видите, она опять преувеличивает. Как обычно, она вечно преувеличивает. Как в этот раз, когда она пыталась нас убедить, будто господин Мейсон — архитектор, известный на весь мир. А потом мы узнали, что он построил всего-навсего небольшой оперный театр в Виргинии. Совсем даже невыразительный, как мне сказали. И уж, конечно, его не сравнить с работами господина Булфинча. Примечание. Чарльз Булфинч, 1763-1844. Архитектор, один из основоположников федерального стиля. С 1799 по 1818 год был мэром Бостона. Конец примечания. Пока сестрицы долго и сбивчиво судачили о людях, которые были абсолютно безразличны Вендолу, юноша, подавляя зевоту, глядел в окно. «На эту тему можно написать стихотворение», — подумал он. «Стихотворение о бесполезных девицах в красивых платьях. В платьях, сшитых другими девицами. Девицами-невидимками». «И он заверил меня, что ловцы преступников в конце концов настигнут его», — трещала Китти. «Ах, я так и знала, в нем было нечто отталкивающее. Я всегда чувствую зло». «Я тоже», — содрогнувшись, поддержала Гвен. «В то утро я сидела в церкви рядом с ним. Боже мой, у меня все похолодело внутри». Вендел мгновенно переключил внимание на сестричек. «Вы говорите о господине Маршале?» «Ну, конечно, о нем нынче все говорят. Но вы, господин Холмс, последние несколько дней были в Кембридже, и потому до вас не доходили слухи». «В Кембридже я наслушался достаточно. Благодарю вас». «Разве это не отвратительно?» — продолжала Китти. «Думать о том, что мы сидели за одним столом, а потом танцевали с убийцей. И с каким убийцей? Уму непостижимо. Содрать лицо, отрезать язык». «Я знаю два девичьих языка, которые недурственно бы отрезать», — подумал Вендел. «А я слышала», — сверкая глазами взволнованно вмешалась Гвен, — «будто у него была сообщница, ирландка», — понизив голос, она добавила постыдное слово, — «авантюристка». «То, что вы слышали, вздор», — рявкнул Вендел. Гвен изумленно возрилась на него. Резкое возражение поразило девушку. «Неразумные девицы! Вы не ведаете, что болтаете! Ни та, ни другая!» «Боже мой!» — тут же вмешалась матушка Эдварда. «Похоже, чайник пуст. Думаю, нужно, чтобы принесли еще чаю». Схватив колокольчик, она принялась энергично звонить. «Но, господин Холмс, «Мы прекрасно знаем, о чем говорим», — возмутилась Китти. Ее самолюбие было задето, и это отменяло все правила этикета. «У нас есть источники, близкие к ночной страже. Очень тесно с ней связанные. Чья это болтливая жена, я полагаю?» «Боже мой, эта фраза недостойна джентльмена!» Госпожа Кингстон снова взялась за колокольчик, отчаянно вызывая прислугу. «Ну где эта девчонка? Я хочу свежего чая!» «Вендел, ни к чему оскорбляться», — проговорил Эдвард, стараясь сгладить углы. «Это всего лишь болтовня?» «Всего лишь? Они говорят о Норрисе. Ты не хуже меня знаешь, что он не способен на подобное зверство». «Тогда отчего он сбежал?» — снова взялась за свою Гвен. «Почему спрыгнул с моста? Несомненно, это поступок виновного человека». «Или испуганного. Если он не виновен, ему нужно было остаться здесь и защищаться». Вендел рассмеялся. «От таких, как вы?» «В самом деле, Вендел», — вмешался Эдвард, — «думаю, нам лучше сменить тему». «Где же эта девчонка?» — воскликнула госпожа Кингстон, поднимаясь на ноги. Она подошла к двери и крикнула. «Нелли, ты что, оглохла? Нелли! Немедленно принеси нам чаю!» Громко хлопнув дверью, мать Эдварда вернулась к креслу и снова плюхнулась в него. «В наши дни, скажу я вам, невозможно отыскать подходящую прислугу». Сестры Уэлливер возмущенно молчали, отказываясь глядеть в сторону Вендела. Он повел себя не по-джентльменски, вышел за рамки приличия, и вот его наказание — пренебрежение и молчание. «Будто меня беспокоит, станут ли со мной разговаривать дуры», — подумал Вендел, после чего отставил чашку и блюдце. «Благодарю вас за чай, госпожа Кингстон», — сказал он, — «но, боюсь, мне пора». Вендел встал, за ним поднялся и Эдвард. «Ох, ну ведь сейчас принесут свежий чай!» — хозяйка бросила взгляд на дверь. «Если эта рассеянная девчонка сделает, как ей велели». «Вы совершенно правы!» — снова заговорила Китти, демонстративно не замечая Вендела. «Подходящей прислуги нынче нет. Боже мой! В прошлый май матушка вся измучилась. Это после того, как ушла наша горничная. Она у нас всего 3 месяца пробыла, а потом сбежала и вышла замуж без всякого предупреждения. Просто взяла и бросила нас, оставила на бабах». «Какая безответственность!» «Доброго дня, госпожа Кингстон», — произнес Вендел. «Доброго дня, мисс Уэлливер. Доброго дня, мисс Уэлливер». Хозяйка кивнула ему на прощание, а девицы не обратили на слова Холмса ни малейшего внимания. Они продолжали болтать, когда Вендел и Эдвард двинулись к двери. «А знаете, как тяжело отыскать порядочную прислугу в Провиденсе? Арния, конечно, не подарок, но она, по крайней мере, умела содержать в порядке наш гардероб». Вендел уже собирался переступить порог гостиной, как вдруг остановился. Обернувшись, он с удивлением взглянул на продолжавшую трещать Гвен. «Мы целый месяц искали служанку, которая смогла бы заменить ее. А к тому времени уже наступил июнь. Пришла пора собирать вещи и уезжать на лето в Вестон». «Ее звали Арния?» — спросил Вендел. Гвен оглянулась по сторонам, словно удивлялась, кто же это заговорил с ней. «Я имею в виду вашу горничную. Расскажите мне о ней», — попросил юноша. Гвен одарила его ледяным взглядом. «Господин Холмс, с чего это вы заинтересовались ею?» «Она была молодая, красивая?» «Примерно нашего возраста, верно, Китти? Что касается красоты, ну, это зависит от того, какие у вас требования». «А ее волосы? Какого они были цвета?» «С чего бы это? Какого цвета?» Гвен пожала плечами. «Рыжие и действительно необыкновенные, хотя эти девицы с огненными волосами всегда невероятно склонны к веснушкам». «А вы знаете, куда она отправилась? Где она сейчас?» «С какой стати? Эта дуреха нам ни слова не сказала». «Думаю, матушка может знать», — добавила Китти. «Только она нам не скажет, потому что в благовоспитанном обществе о таком не разговаривают». Гвен осуждающе взглянула на сестру. «Почему ты не сообщила мне об этом? Я ведь с тобой всем делюсь». «Вендел», — обратился к другу Эдвард, — Похоже, ты чрезмерно интересуешься простой служанкой. Вендел снова подошел к креслу и сел так, чтобы видеть обеих сестричек, которые явно находились в замешательстве. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что сможете вспомнить об этой девушке, начиная с ее полного имени», — попросил он. «Ее звали Арния Коннелли?» Китти и Гвен обменялись изумленными взглядами. «Боже мой, господин Холмс!» — поразилась Китти. «Откуда вы знаете?» «Тебя хочет видеть какой-то джентльмен», — сообщила госпожа Фербуш. Роза оторвала взгляд от штопки, она чинила ночную рубашку. У ног девушки стояла корзина с одеждой, которую нужно было поправить за день. Юбка госпожа Локалвой с оборванным подолом, брюки доктора Гренвилла с истрепанным карманом, а также все рубашки, блузы и жилеты, нуждавшиеся в новых пуговицах и более крепких швах. Вернувшись в дом доктора нынче утром, она обратила всю свою горечь в остервенелую штопку и шитье. Это умение было единственной возможностью отплатить за доброе отношение хозяев. Весь вечер девушка сидела, сутулившись в уголке кухни, и молча шила. Ее тоска так явственно отражалась на лице, что другие слуги, проявив деликатность, позволили ей остаться наедине с самой собой. Никто из них ни разу не потревожил девушку, никто даже не попытался заговорить с ней, но лишь до этого момента. «Джентльмен ожидает у задней двери», — добавила госпожа Фербуш. Роза положила ночную рубашку в корзину и поднялась. Идя по кухне, она чувствовала на себе взгляд экономки и лишь у самой двери поняла, почему та смотрит на нее. У черного хода, весьма странное место для наносящего визит джентльмена, стоял Вендел Холмс. «Господин Холмс?» — обратилась к нему Роза. «Почему вы пришли с заднего хода?» «Мне нужно поговорить с вами». «Так входите же! Доктор Гренвилл дома». «Это частный вопрос, лишь для ваших ушей. Мы можем побеседовать на улице». Бросив взгляд через плечо, Роза увидела, что экономка по-прежнему наблюдает за ними. Не проронив ни слова, она вышла на улицу и закрыла за собой дверь кухни. Они с Венделом переместились на боковой двор, где в холодном свете заката обнаженные деревья отбрасывали костлявые тени. «Вы знаете, где теперь Норрис?» — спросил юноша. Девушка засомневалась, а потом он прибавил. «Это неотложный вопрос, Роза. Если знаете, вы должны мне сказать». Она покачала головой. «Я дала обещание». «Кому вы обещали?» «Я не могу нарушить слово, даже ради вас». «Значит, вы все же знаете, где он?» «В безопасном месте, господин Холмс. Он попал к добрым людям». Юноша схватил ее за плечи. «Это сделал доктор Гренвилл? Он устроил побег?» Роза изумленно посмотрела в бешеные глаза Вендула. «Ему ведь можно доверять, правда?» Вендел застонал. «Тогда для Норриса наверняка все кончено». «Почему вы так говорите? Вы меня пугаете». «Гренвилл ни за что не позволит Норрису дожить до суда. Слишком уж много тайн тогда выйдет наружу, и эти опасные тайны уничтожат его семью». Вендел поднял глаза на впечатляющий дом Олдоса Гренвилла. «Но ведь доктор Гренвилл всегда защищал Норриса. А вы не задумывались о том, что заставило такого влиятельного человека, поставив на карту свою репутацию, защищать студента без имени, без связи?» «То, что Норрис невиновен, и что он сделал это, чтобы Норрис не добрался до правосудия. Думаю, он хочет, чтобы Норриса приговорило общественное мнение, чтобы вердикт вынесли первые полосы газет. Ведь и общество, и газетчики уже давно признали его виновным, а для свершения казни понадобится лишь ловец преступников. Вы, конечно, знаете, что за его голову назначено вознаграждение». Роза сглотнула, пытаясь перебороть слезы. «Да. Все это закончится вполне обычно. Вестенского потрошителя настигнут и убьют. Зачем доктору Гренвиллу делать такое? Отчего он обратился против Норриса?» «Сейчас нет времени для объяснений. Скажите мне тогда, где Норрис, чтобы я мог предупредить его?» Роза в нерешительности смотрела на юношу. Никогда раньше она не сомневалась в Венделе Холмсе. Но теперь, похоже, нужно с осторожностью относиться к любому, даже к тому, кому прежде доверяла больше других. «Наступлением ночи, — поведала девушка, — он уедет из Медфорда и двинется к северу по Винчестерской дороге. А цель путешествия? Город Гудзон, мельница на реке, на воротах вырезан пеликан». Вендел кивнул. «Если повезет, я догоню его еще до прибытия в Гудзон». Он собрался было уйти, но вдруг остановился и обернулся к девушке. «Гренвиллу ни слова», — предупредил Вендел. «Но главное, никому не говорите, где дитя. Ее по-прежнему нужно скрывать». Он выбежал с бокового двора, и через мгновение до слуха Розы донесся удаляющийся стук копыт. Солнце уже стояло низко. Через час Норрис начнет путь по Винчестерской дороге. Разве существует более выгодное время для нападения на одинокого путника, чем после наступления тьмы? «Торопись, Вендел!» — мысленно закричала Роза. «Догони его раньше всех!» В боковой дворик ворвался ветер, закружив мертвые листья и пыль. И девушка прищурилась, чтобы соринки не попали в глаза. Из полуприкрытых век она заметила, как на дорожке что-то зашевелилось. Ветер стих, и Роза в изумлении уставилась на пса, забредшего через калитку со стороны Бикон-стрит. Собака обнюхивала кусты, обходя золу, которые посыпали скользкую дорожку. Затем она подняла лапу, с облегчением обрызгала дерево и снова направилась к калитке. Наблюдая за тем, как пес мчится со двора, Роза вдруг поняла, что не в первый раз переживает такой момент. Или почти такой. Тогда это случилось ночью. Возникшая в голове картинка принесла с собой гнетущее чувство печали, память о таком страшном горе, что девушке тут же захотелось запрятать воспоминания куда подальше, в самый темный уголок, где таилась забытая боль. Но Роза удержала воспоминания, упрямо хватаясь за хрупкую нить, которая в конце концов привела ее к тому самому моменту. Ей вспомнилось, как она стояла у окна, держа на руках новорожденную племянницу, и смотрела в ночь. Вспомнился одноконный фаэтон, заехавший на больничный двор, и Агнес Пул, вышедшая из тьмы, чтобы побеседовать с пассажиром фаэтона. В памяти всплыла еще одна деталь — испуганная лошадь, которая нервно забила копытами, когда мимо промчалась собака. Это был огромный пес, его силуэт угадывался на фоне блестящих булыжников. «В ту ночь там оказалась собака Билли», — припомнила Роза. «А Билли тоже был там?» Она выбежала из калитки, собравшись было двинуться по Бикон-стрит, но тут услышала голос, который заставил ее замереть. «Мисс Коннелли!» Обернувшись, девушка увидела доктора Гренвилла. Он стоял у парадного входа. «Госпожа Фербуш сказала, что к вам заходил господин Холмс. Где он?» «Он ушел, сэр». «Даже не поговорив со мной?» «Весьма странно. Чарльз очень расстроится, что его друг ушел, не перемолвившись с ним ни словом. Он был здесь совсем недолго. Зачем он приходил? И с какой стати через заднюю дверь?» Под пристальным взглядом доктора Роза покраснела. «Сэр, он заглянул только, чтобы спросить, как я поживаю. Он не хотел доставлять неудобства перед самым ужином». Некоторое время доктор пристально разглядывал девушку. По его лицу она ничего не смогла понять и понадеялась, что Гренвилл ни о чем не догадался. «Когда вы снова увидите господина Холмса, — проговорил доктор, — передайте ему, что его визиты никогда не приносят неудобств. Ни днем, ни ночью». «Да, сэр, — пробормотала Роза. — Я полагаю, вас разыскивает госпожа Фербуш». Гренвилл вернулся в дом. Девушка бросила взгляд на Бикон-стрит. Собака исчезла. Глава 33. Около полуночи дом наконец погрузился в тишину. Роза лежала на кухне в своей постели, ожидая, пока голоса наверху стихнут, а половицы наконец перестанут скрипеть. Только после этого она поднялась с койки и надела накидку. Выскользнув через черный ход, она прошла вдоль боковой стены особняка. Стоило девушке оказаться на переднем дворе, когда ее слуха донесся грохот экипажа, остановившегося возле дома, и она снова скрылась во тьме. Кто-то принялся стучать в переднюю дверь. «Доктор! Нам нужен доктор!» Через некоторое время дверь отворилась, и голос доктора Гренвилла вопросил. «Что такое?» «Пожар, сэр, возле верфи Хэнкока. Сгорело два здания. А сколько там раненых, даже и не знаем. Доктор Сьюэлл просит вашей помощи. Сэр, мой экипаж ожидает вас, если вы пожелаете ехать с нами». «Сейчас я возьму чемоданчик». Спустя несколько секунд передняя дверь захлопнулась, и экипаж двинулся прочь. Роза выбралась из своего укрытия и через переднюю калитку выскользнула на Бикон-стрит. Ночной горизонт озаряли тревожные красные всполохи. Мимо девушки в направлении горящей верфи проехала слегка накренившаяся телега. За ней, опасаясь пропустить зрелище, побежали двое юношей. Роза не последовала за ними. Вместо этого она поднялась по плавному склону Бикон-Хилла и направилась в округу, носящую название Вест-Энд. Спустя 20 минут она проскользнула на скотный двор и осторожно открыла дверь конюшни. Во тьме слышалось тихое кудахтанье кур. Чувствовался запах лошадей и свежего сена. «Билли!» — тихонько окликнула она. Мальчик не ответил, но где-то наверху на сеновале заскулила собака. Сквозь мрак Роза пробралась к узкой лестнице и осторожно поднялась по ступенькам. На фоне окна вырисовывался тщедушный силуэт Билли. Он стоял, разглядывая красное зарево на востоке. «Билли!» — прошептала девушка. Он обернулся. «Мисс Роза, смотри! Там пожар!» «Знаю!» Девушка забралась на сеновал, и собака кинулась облизывать ее руки. «Он разгорается! Как думаешь, пожар может перекинуться на нас? Может, мне налить воду в ведро?» «Билли, мне необходимо спросить тебя кое о чем». Но паренек даже не посмотрел на нее. Его взгляд был прикован к всполохам пожара. Дотронувшись до его руки, Роза поняла — Билли дрожит. «Пожар там, на верфях», — проговорила она. «Он не сможет продвинуться так далеко». «Нет, сможет. Я видел, как огонь кинулся на моего тятьку. Издалека, с крыши. Если бы у меня было ведро, я бы спас его. Если бы только у меня было ведро». «Ты о своем отце?» «Он обуглился, мисс Роза, словно жареное мясо. Когда зажигаешь свечу, нужно всегда держать рядом ведро». Зарево на востоке стало светлее. Пламя рвануло вверх, вонзившись в небо оранжевыми вилами. Парень попятился от окна, словно собрался бежать. «Билли, мне нужно, чтобы ты вспомнил кое-что. Это важно». Он не отрывал взгляда от окна, будто боялся подставить спину врагу. «Ту ночь, когда родилась Мэгги, в больницу, чтобы забрать ее, прибыл фаэтон, запряженный одной лошадью. Сестра Пул говорила, что это из детского приюта, но она лгала. Думаю, она посылала за отцом Мэгги, ее настоящим отцом». Парень по-прежнему не обращал внимания на Розу. «Билли, тем вечером я видела в больнице твою собаку, поэтому знаю, что ты тоже был там. Наверняка видел фаэтон во дворе». Девушка схватила его за руку. «Кто приезжал за малышкой?» Наконец-то Билли посмотрел на нее, и в отблесках пламени за окном Роза заметила озадаченное выражение на его лице. «Не знаю. Сестра Пол просто написала записку». «Какую записку?» «Ту, которую велела передать ему». «Она велела тебе доставить записку?» «Сказала... Если отнесу быстро, мне дадут $0.50». Роза изумленно уставилась на Билли, парнишку, который не умеет читать. «Где найдешь посыльного лучше, чем полоумный Билли? Он с радостью выполнит любое поручение за несколько монет и доброе слово». «Куда она отправила тебя с этой запиской?» — не унималась Роза. Парень снова уставился на пламя. «Он разрастается! Он идет сюда!» «Билли!» Роза тряхнула его, что было силы. «Покажи мне, куда ты отнес записку!» Он кивнул, отступив от окна. «Это вдали от пожара. Там будет безопаснее». Билли повел Розу вниз по лестнице и прочь из конюшни. Они двинулись вверх по северному склону Бикон-Хилла, а собака, помахивая хвостом, побежала за ними следом. Билли то и дело останавливался, чтобы взглянуть на восток, посмотреть, не преследует ли их пламя пожара. «Ты уверен, что помнишь этот дом?» — спросила она. Ну, конечно же, помню. Сестра Пол сказала, что там дадут $1,000. Но мне не дали. Я шел так долго, а того джентльмена даже дома не оказалось. Я все равно хотел получить $1,000, и потому отдал записку служанке. Но она захлопнула дверь у меня перед носом. Вот так. Глупая девка. Я так и не получил свои $1,000. Вернулся к сестре Пол, а она тоже не дала мне $1,000. Куда мы идем? Сюда, ты знаешь. Я не знаю. Нет, знаешь. Спустившись с холма, они оказались на Бикон-стрит. Парень снова глянул на восток. Небо приобрело угрожающий оранжевый оттенок, а дым тянулся в их сторону, неся с собой запах бедствия. «Быстрей!» — велел Билли. «Пожар может перекинуться через реку!» Он помчался по Бикон-стрит по направлению к Милдам. «Билли, покажи, куда ты отнес записку! Отведи меня прямо к двери!» «Вот сюда!» Толкнув калитку, он вошел во двор, собака вбежала вслед за ним. Остановившись на улице, Роза потрясенно глядела на дом доктора Гренвилла. «Я отнес ее к задней двери», — сообщил Билли, затем он свернул за угол дома и исчез во тьме. «Вот куда я принес ее, мисс Роза», — донеслось до нее. Девушка застыла на месте. «Так вот, какую тайну Арния раскрыла в родильном зале», — поняла она. Роза услышала собачий рык. «Билли?» — позвала она и последовала за парнем на боковой двор. Было так темно, что Роза совсем не видела его. Некоторое время она простояла в нерешительности, вглядываясь во мрак и чувствуя, как бьется ее сердце. Сделав несколько шагов, Роза остановилась. Тем временем пес рыча подобрался к ней. Шерсть на холке животного встала дыбом. Что это с ним? Отчего он боится ее? Роза замерла, у нее по спине пробежал холодок. Пес рычал не на нее, а на того, кто стоял за ее спиной. «Билли?» — окликнула она и обернулась. «Я больше не хочу кровопролития. И проследите за тем, чтобы мой экипаж остался чистым. Тут и без того все испачкано, и мне придется очистить эту тропинку еще до того, как рассветет». «Я не буду делать это в одиночку. Это нужно вам, мэм, так что придется поделить грех пополам». Несмотря на пульсирующую головную боль, Роза слышала приглушенные голоса, но не могла увидеть говорящих. Она вообще ничего не видела. Когда девушка открыла глаза, вокруг нее был мрак, густой, словно в могиле. Сверху на Розу давило нечто настолько тяжелое, что она не могла пошевельнуться и едва дышала. Голоса продолжали спорить. Они находились где-то поблизости, так что Роза слышала их взволнованное перешептывание. «Если по дороге меня остановят?» — спросил мужчина. «Если кто-нибудь заметит меня с этим экипажем?» «Мне не с чего управлять им. Но если вы со мной...» «Я заплатила достаточно, чтобы вы позаботились об этом». «Коли я рискую оказаться на виселице, недостаточно». Мужчина умолк, когда послышалось рычание пса Билли. «Чертова шавка!» — рявкнул он. Болезненный визг собаки перешел в поскуливание. Затем оно стало стихать и вовсе растаяло в тишине. Силясь вдохнуть, Роза ощутила дух грязной шерсти и немытого тела. Знакомые запахи встревожили ее. Она высвободила одну руку и принялась ощупывать то, что лежало на ней. Пуговицы, шерстяная ткань. Роза провела пальцами по изношенному воротнику и внезапно дотронулась до чьей-то кожи. Нащупала безвольную и безжизненно отвисшую челюсть, подбородок с первыми признаками еще не окрепшей щетины. А потом пальцы коснулись чего-то липкого, с сильным запахом ржавчины. «Билли?» Роза ущипнула его за щеку, но паренек не пошевелился. И только теперь она поняла, что он не дышит. «Либо вы едете со мной, либо я не стану этого делать. Я не хочу рисковать собственной шеей». «Господин Берг, вы забываете то, что я знаю о вас». «Я бы сказал, мы квиты. С этого вечера». «Да как вы смеете?» Женщина повысила голос, и Роза внезапно узнала ее. «Элиза Локауэй». Повисла долгая пауза, затем Берг пренебрежительно усмехнулся. «Ну, давайте, давайте, застрелите меня. Не думаю, что вы отважитесь. Ведь тогда будет уже 3 тела, от которых придется избавляться». Он фыркнул, затем звук его шагов начал удаляться. «Ладно», — согласилась Элиза, — «я поеду с вами». «Садитесь назад, к ним», — крякающим голосом сказал Берг. «Если кто остановит, сами будете выпутываться». Роза услышала, как дверца экипажа открылась, и повозка еще больше просела по тяжестью нового пассажира. Элиза захлопнула дверцу. «Поехали, господин Берг». Однако экипаж не двинулся с места. «Госпожа Лакалвой, у нас неприятности», — тихо проговорил Берг. «Свидетель». «Что?» Элиза чуть не задохнулась от ужаса. «Чарльз!» — прошептала она и стала выбираться из экипажа. «Тебе нельзя вставать с постели! Немедленно вернись в дом!» «Отчего вы это делаете, матушка?» — спросил Чарльз. «В доках пожар, дорогой. Мы отгоним экипаж туда, на случай, если придется перевозить раненых». «Это неправда. Матушка, я видел вас из своего окна. Видел, что вы положили в экипаж». «Чарльз, ты ничего не понимаешь. Кто они? Они не заслуживают внимания». «Тогда зачем вы их убили?» Последовало долгое молчание. «Он свидетель», — заметил Берг. «Он мой сын!» Набрав легкие побольше воздуха, Элиза заговорила вновь. На этот раз самообладание вернулось к ней, и речь звучала спокойнее. «Чарльз, я делаю это ради тебя, ради твоего будущего». «Какое отношение к моему будущему может иметь убийство 2 человек?» «Я не собираюсь мириться с появлением еще одного ублюдка. Я управилась с безобразиями своего братца 10 лет назад. Управлюсь и теперь». «О чем это вы?» «Чарльз, я ведь оберегаю твое наследство. Оно осталось от моего отца и теперь принадлежит тебе. Я не смогу спокойно жить, если хоть пенни достанется отродью какой-то горничной». Воцарилась тишина. Затем послышался потрясенный голос Чарльза. «Так это дядюшкин ребенок? Тебя это поражает?» Элиза рассмеялась. «Мой братец не святой, однако его вечно нахваливают. Я была всего-навсего дочерью, девицей на выданье. Дорогой, ты мое достижение. Я не могу смотреть на то, как рушится твое будущее». Она снова села в экипаж. «А теперь возвращайся в постель». «Ребенок? Вы убьете малышку?» «Только эта девчонка знала, где она спрятана, и тайно умерла вместе с ней». Элиза закрыла дверцу экипажа. «А теперь позволь мне покончить с этим. Поехали, господин Берг». «В какую сторону?» — спросил Берг. «Подальше от пожара. Там наверняка полно народу. Поезжайте на запад. Без сомнения, на мосту Призен-Пойнт тише всего». «Матушка!» — взмолился Чарльз, срывающимся от отчаяния голосом. «Если вы делаете это, то уж не ради меня. Ничто подобное не может быть ради меня». «Потом ты согласишься с этим, а в один прекрасный день даже поблагодаришь». Экипаж тронулся. Прижатая телом Билли, Роза лежала смирно. Она знала, стоит ей пошевельнуться, стоит Элизе понять, что девушка еще жива, и очередной удар по голове станет последним в ее жизни. Пусть и думают, что она умерла. Возможно, это единственная надежда на спасение. Сквозь стук колес до Розы доносились уличные шумы. Людские голоса, грохот проезжавших мимо экипажей. Пожар гнал народ на восток, в сторону горящих верфей. Никто и не обратит внимания на одинокий экипаж, неторопливо движущийся на запад. Девушка услышала упрямый собачий лай. Это пес Билли бежал за своим погибшим хозяином. Лиза велела Берку ехать на запад, к реке. Роза вспомнила труп, который однажды на ее глазах вынули из воды в гавани. Это было летом. Когда тело всплыло на поверхность, рыбак вытащил его и отвез к пристани. Роза приблизилась к толпе, которая собралась поглазеть на покойника. Но то, что она увидела, мало походило на человека. Рыбы и крабы обглодали плоть, оставив глазницы пустыми. Живот вздулся, а кожа плотно обтянула его, словно на барабане. «Вот что случается с утопленниками», — с безвыходной тоской подумала Роза. Каждый оборот колес приближал ее к мосту, к последнему падению. Вот Роза услышала, что лошадиные копыта стучат по дереву, и поняла, они движутся по оживленному канал-бридж в сторону мыса Личмир. Там можно спокойно сбросить тела в воду, и никто этого не увидит. Ужас превратил сердце девушки в бешеного зверька, который бился, рвался на волю. Она уже сейчас чувствовала себя так, будто тонет, будто легким, страшно не хватает воздуха. Роза не умела плавать. Глава 34. «Арния служила горничной в доме Вольвера в Провиденсе», — рассказывал Вендел. «Проработав там всего 3 месяца, она внезапно оставила место. Случилось это в мае». «В мае?» — переспросил Норрис, понимая, куда клонит его друг. «К тому времени она наверняка поняла свое положение, и вскоре после этого вышла замуж за портного, с коим была знакома и раньше, за господина Эбона Тейта». Норрис с тревогой глядел вперед на темную дорогу. Он управлял двухместной коляской Вендела и последние 2 часа гнал лошадь во весь опор. Они уже подъезжали к поселку Кембридж. Для того, чтобы оказаться в Бостоне, осталось лишь пересечь мост. «Китти и Гвен сказали, что у их горничной были огненные волосы», — продолжал Вендел. «Она была 19-летней и, похоже, вполне привлекательной». «Настолько привлекательной, что смогла завоевать внимание самого родовитого гостя». «Доктор Гренвилл гостил у Вольверов в марте», — так сказали мне сестрички. Он пробыл 2 недели, и все это время они замечали, что доктор частенько допоздна сидит в гостиной и читает, даже после того, как все домашние удаляются в свои комнаты. В марте. Именно тогда и был зачат ребенок Арнии. Коляска, летевшая на большой скорости, внезапно подпрыгнула на рытвине, и юноши чудом не вывалились. «Ради бога, помедленнее!» — воскликнул Вендел. «Не хватало еще сломать ось прямо здесь!» «Мы почти в Бостоне, кто-нибудь может узнать тебя!» Однако Норрис не стал усмирять лошадь, даже несмотря на то, что она с трудом дышала, а ведь сегодня ночью животному предстояло долгое путешествие. «Для тебя возвращаться в город — чистое безумие!» — заметил Вендел. «Тебе нужно убраться отсюда как можно дальше!» «Я не могу оставить у него Розу!» Норрис наклонился вперед, словно одной его воли было достаточно, чтобы их коляска двигалась еще быстрее. «Я думал, там она будет в безопасности. Считал, что смогу защитить ее, а вместо этого привел прямиком в дом убийцы». Впереди виднелся мост. Стоит лишь переехать через реку Чарльз, и Норрис снова окажется в городе, из которого бежал лишь днем ранее. Однако нынче город был другим. Пустив утомленную лошадь шагом, юноша устремил взгляд на противоположную сторону реки, на рыжее зарево в небе. На западном берегу собралась, пусть и небольшая, но встревоженная толпа, которая наблюдала за пламенем, озарявшим далекий горизонт. Даже вдали от огня воздух был пропитан тяжелым запахом дыма. Мимо коляски промчался какой-то мальчуган, и Вендел окликнул его. «Что горит?» «Говорят, верфь Хэнкока. Они призывают добровольцев, чтобы помогали тушить. Это означает, что в других частях города будет меньше любопытных глаз. Значит, есть вероятность, что Норриса никто не узнает». Несмотря на это, когда они ехали по мосту Вест-Бостон, юноша поднял воротник пальто и надвинул на глаза шляпу. «Я подойду к двери и вызову ее», — пообещал Вендел. «А ты оставайся с конем». Норрис смотрел вперед, крепко сжимая вожжи. «Ничего не должно случиться. Только забери ее из этого дома». Вендел с силой сжал плечо друга. «Не успеешь оглянуться, как она усядется вот здесь, рядом с тобой, и вы вместе пуститесь в дорогу. С моим конем», — печально добавил он. «Я как-нибудь верну его тебе, Вендел, клянусь». «Что ж, Роза безоговорочно верит тебе. Этого для меня достаточно». «Я тоже верю ей», — подумал Норрис. Лошадь, цокая копытами, съехала с моста на Кембридж-роуд. Впереди, в самом конце дороги, виднелось зарево портового пожара, и оттого улица казалась зловеще пустой. Воздух помутнел от дыма и пепла. Как только они с Розой выберутся из города, то сразу же направятся на запад, чтобы забрать Мэгги. К рассвету они будут уже далеко от Бостона. Норрис повернул лошадь на юг, в сторону Бикон-стрит. Даже здесь дорога поражала зловещей пустотой. Запах дыма делал ночь еще более тревожной. Будто бы сам воздух, словно затягивающая петля, смыкался вокруг Норриса. Дом Гренвилла уже виднелся впереди, но стоило им приблизиться к парадным воротам, как лошадь, испугавшись метущейся тени, встала на дыбы. Коляска покачнулась и накренилась, однако Норрис потянул за вожжи, все-таки сумел удержать ее. И только тогда понял, что так испугало животное. На переднем дворе в одной ночной рубашке стоял Чарльз Локалвей и оцепенело глядел на Норриса. «Ты вернулся!» — пробормотал он. Вендел выскочил из коляски. «Позволь ему, пожалуйста, забрать Розу и никому ничего не говори. Прошу тебя, Чарли, позволь ей уехать с Норрисом». «Не могу». «Ради всего святого, ты же был моим другом. Он хочет лишь одного — забрать Розу». «Мне кажется...» — Чарльз осекся, всхлипнув. «Мне кажется, она убила ее». Норрис выбрался из коляски. Схватив Чарльза за ворот ночной рубашки, он прижал юношу к ограде. «Где Роза?» «Моя матушка! Она и тот человек увезли ее!» «Куда?» «К мосту Призен-Пойнт!» — прошептал Чарльз. «Мне кажется, вы опоздали!» Чарльз тут же снова вскочил в коляску. Он не стал дожидаться Вендела. Лошадь, везущая одного человека, мчится быстрее. Он щелкнул хлыстом, и конь пустился галопом. «Погоди!» — крикнул устремившийся за ним Вендел. Однако Норрис лишь сильнее хлестнул коня. Экипаж остановился. Роза лежала на полу, прижатая телом Билли, и уже не чувствовала своих ног. Они онемели и стали бесполезными, омертвевшие конечности, ничем не отличающиеся от ног Билли. Она услышала, как открылась дверца, когда Элиза, качнув экипаж, вышла на мост. «Подождите!» — предупредил Берг. «Кто-то едет!» До Розы донеслось мерное цок-цок. Эта лошадь переезжала мост. О чем же думал ездок, минуя стоявший у обочины экипаж? Посмотрел ли на мужчину и женщину, что застыли у перила, глядят на воду? Может, он решил, что Элиза и Берг — любовники, тайно встретившиеся в этом одиноком месте? Залаял пес Билли. Было слышно, как он царапает экипаж, пытаясь пробраться к своему погибшему хозяину. Заметит ли проезжающий всадник эту необычную подробность? Исходящим лаем пес, который царапает экипаж, и парочка, не обращающая на собаку ни малейшего внимания. Два человека просто стоят и глядят на воду, повернувшись к животному спинами. Роза попыталась позвать на помощь, но ей было трудно вобрать в грудь воздух. К тому же тяжелая промасленная ткань, в которую завернули их с Билли, заглушала ее голос. А еще эта собака, эта шумная псина, скребущая когтями экипаж. Ее лай перекрыл бы любые слабые крики, которые могла издать девушка. Роза услышала, как лошадь рысью промчалась мимо. Затем стук копыт начал стихать. Это ездок продолжал свой путь, так и не поняв, что его невнимательность обрекла девушку на смерть. Дверца экипажа распахнулась. «Черт возьми, мне кажется, я что-то слышала. Кто-то из них еще жив», — сказала Элиза. Промасленную ткань сняли. Мужчина подхватил тело Билли и выволок его из экипажа. Глубоко втянув в воздух, Роза закричала. Ее вопль тут же прервали, чья-то пухлая рука зажала ей рот. «Дайте мне нож», — велел Берг Элизе. «Я мигом заткну ее». «Никакой крови в экипаже! Просто бросьте ее в воду, сейчас же! Не то приедет кто-нибудь еще!» «А если она умеет плавать?» Вместо ответа раздался треск разрываемой ткани. Элиза разодрала нижнюю юбку Розы на несколько полосок. Умело и жестко она связала девушке лодыжки, в рот Розе засунули тканевый кляп. Затем мужчина скрутил ее запястье. Собачий лай зазвучал еще яростнее. Теперь пес, завывая, вышел из-за экипажа и остановился чуть поодаль, так, чтобы его не смогли ударить. «Кидайте ее!» — велела Элиза. «Не то эта чертова собака навлечет на нас еще!» Она осеклась. «Снова кто-то едет!» «Где?» «Бросайте немедленно, не то нас увидят!» Мужчина вытащил Розу из экипажа, она всхлипнула. Пытаясь ослабить хватку Берка, девушка извивалась, упиралась и волосами хлестала его по лицу. Но руки Берка оказались чересчур сильными. Слишком поздно было сомневаться в том, что он собирался сделать. Пока он нес ее к перилам, Роза успела бросить взгляд на Билли. Его бездыханное тело лежало возле экипажа. Рядом, поникнув, сидела собака. Роза увидела Элизу. Ее распущенные волосы растрепал ветер. Еще она мельком посмотрела на небо с блеклыми от дыма звездами. А потом полетела вниз. Глава 35. Плеск воды Норис услышал еще с мыса Личмира. Он не смог разглядеть, что именно упало в реку, но заметил экипаж, стоявший впереди на мосту. А еще до него донесся собачий лай. Приблизившись, юноша различил тело мальчика, распластавшееся возле экипажа у заднего колеса. Рядом с ним сидела собака. Животное припало к земле, оскалило зубы и, рыча, отгоняло мужчину и женщину, которые пытались подобраться к погибшему. «Это пес Билли?» — с изумлением понял Норрис. «Мы не смогли вовремя остановить лошадь!» — крикнула женщина. «Несчастный случай! Мальчик пробегал прямо перед нами и...» Она осеклась, с удивлением узнав юношу, который выбрался из коляски, беглого Норриса. «Господин маршал?» Норрис рванул на себя дверцу экипажа, однако Розы внутри не увидел. Он поднял с пола длинный обрывок какой-то ткани, клочок нижней юбки. Юноша обернулся к Элизе, та в изумлении смотрела на него и молчала. «Где Роза?» — спросил он и бросил взгляд на косого Джека. Берг уже пятился, собираясь бежать. Тот плеск. Они что-то бросили в воду. Устремившись к перилам, Норрис внимательно посмотрел на воду. Посеребренная лунным светом река покрылась рябью. Вдруг что-то шевельнулось на поверхности, словно бы некий предмет всплыл, а затем снова исчез. Роза. Он перелез через перила. Однажды Норрис уже прыгал в реку Чарльз. В тот раз он покорился, вручил свою судьбу в руки провидения. Но теперь не покорится. Кинувшись с моста, юноша вытянул руки, словно стремился ухватиться за последнюю надежду на счастье. Он прорезал поверхность реки и от неожиданности разинул рот. Вода оказалась очень холодной. Закашлившись, Норрис вынырнул. Он задержался на поверхности всего на мгновение, чтобы несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Затем набрал воздух в легкие и снова нырнул под воду. Во тьме он без разбора молотил руками, пытаясь нащупать человеческую конечность, кусок ткани или волосы. Но вокруг была одна лишь вода. Чуть не задохнувшись, Норрис снова выскочил на поверхность и услышал мужской голос, кричавший с моста. «Там кто-то есть! Я его вижу! Зовите ночную стражу!» Норрис трижды быстро вдохнул и выдохнул, и снова нырнул. Тревога захватила его настолько, что он не замечал ни холода, ни криков наверху. С каждой секундой Роза ускользала от него все дальше. Постоянно двигая руками, юноша с яростью утопающего молотил ими в воде. Роза наверняка где-то очень близко, только ее совсем не видно. «Я могу потерять тебя», — билась в голове мысль. Норрису сильно не хватало воздуха, и он снова выплыл на поверхность, чтобы отдышаться. На мосту теперь зажглись огни, слышалось больше голосов. Там уже толпились какие-то люди, равнодушные свидетели его отчаяния. «Лучше сам утону, чем оставлю тебя здесь», — решил он. Норрис нырнул в последний раз. Отблеск горевших на мосту фонарей бросал в темную реку зыбкие ленты света. Он видел тени своих рук, разгребавших воду, видел облака ила. А чуть ниже плавало что-то еще, нечто бледное и трепещущее, точно простыня на ветру. Он ринулся туда, и его рука наткнулась на ткань. На него плыло безвольное тело Розы с облаком темных волос. Рванув вверх, Норрис потащил ее за собой. Но когда они оказались на поверхности, и юноша лихорадочно заполнил легкие воздухом, Роза осталась все такой же безвольной и бездыханной, словно узел с тряпьем. «Я опоздал», — с ужасом понял Норрис. Схлипывая и тяжело дыша, он потянул Розу к берегу. Юноша отчаянно шевелил ногами, напрягая их до такой степени, что они почти перестали повиноваться. Когда же его ступни наконец коснулись дна, Норрис не сумел удержать равновесие. Спотыкаясь и падая на четвереньки, он выполз из воды и выволок Розу на берег, на землю. Ее запястья и лодыжки были связаны, девушка не дышала. Норрис перевернул ее на живот. «Живи, Роза! Ты должна жить ради меня!» — умолял он. Положив руки ей на спину, Норрис навалился всем весом, сдавливая ей грудь. Вода хлынула изо рта, покидая легкие девушки. Норрис надавливал снова и снова, пока легкие совсем не освободились от воды. Однако девушка по-прежнему не подавала признаков жизни. Он с яростью сорвал полоски ткани с ее запястья и перевернул Розу на спину. Теперь ее перепачканное землей лицо было обращено к нему. Прижав руки к ее груди, он надавил в попытке вытолкнуть из ее легких последние капли жидкости. Норрис нажимал на грудь девушки снова, и на ее лицо, смешанные с речной водой, струились его слезы. «Роза, очнись! Прошу тебя, дорогая, очнись!» Первая судорога, пробежавшая по ее телу, была совсем слабой. Доведенный до отчаяния юноши решил, что ему это привиделось. Но потом Роза внезапно вздрогнула и закашлялась. И этот влажный, мучительный кашель показался Норрису самым прекрасным звуком на свете. Одновременно, смеясь и плача, он перевернул девушку на бок и смахнул мокрые волосы с ее лица. Он слышал шорох приближающихся шагов, но глаз поднимать не стал. Его взгляд был прикован к Розе, и когда девушка подняла веки, первым делом она увидела его лицо. «Я умерла?» – прошептала она. «Нет!» – Норрис обхватил руками ее дрожащее тело. «Ты здесь, со мной, и так будет всегда!» Раздался скрип гальки, и шаги замерли. Лишь теперь Норрис поднял глаза и увидел Элизу Локалвей в развивающемся на ветру плаще. Словно крылья мелькнуло у него в голове. Крылья огромной птицы. Ее пистолет был нацелен прямо на него. «Они наблюдают за вами», — напомнил Норрис, взглядом указывая на стоявших наверху людей. «Они увидят, что вы делаете. Они увидят, как я убиваю вестенского потрошителя». «Господин Пратт!» — прокричала Элиза, обернувшись к толпе. «Это Норрис Маршалл!» Взволнованные голоса на мосту стали громче. «Вы слышали?» «Это вестенский потрошитель!» Цепляясь за плечо Норриса, Роза с трудом села. «Но я-то знаю правду!» — проговорила она. «Я знаю, что вы сделали. Вы не сможете убить нас обоих!» Рука Элизы дрогнула. У нее был лишь один выстрел. И даже когда господин Пратт и два ночных стражника осторожно спустились по крутому берегу к воде, она по-прежнему стояла, в нерешительности направляя дуло то на Норриса, то на Розу. «Матушка!» Элиза замерла. Она посмотрела вверх, на мост, где стояли Вендел и ее сын. «Матушка, не надо!» — возмолился Чарльз. «Ваш сын рассказал нам», — проговорил Норрис. «Он знает о ваших поступках. Знает о них и Вендел Холмс. Вы можете убить меня теперь, но правда уже стала известна. Выживу я или умру, ваше будущее все равно уже решено». Элиза медленно опустила руку. «У меня нет будущего», — тихо ответила она. «Где придет конец, здесь или на виселице, уже не важно. Жизнь кончена. Теперь я могу сделать лишь одно — уберечь сына». Она снова подняла пистолет, однако на этот раз дуло не было направлено на Норриса. Элиза целилась в собственную голову. Норрис ринулся к ней. Ухватив женщину за запястье, он попытался вырвать у нее пистолет. Но Элиза не уступила, отбиваясь с яростью раненого зверя. И только когда Норрис вывернул ей руку, госпожа Локалвей наконец разжала пальцы. Споткнувшись, она с воем отшатнулась. Юноша, стоявший на берегу с пистолетом, выглядел до нельзя беззащитно. В мгновение ока он понял, что сейчас произойдет. Норрис увидел, как прицелился стражник Пратт, и услышал страдальческий вопль Розы. «Нет!» От удара пули в грудь у него перехватило дыхание. Норрис выронил пистолет. Пошатнувшись, юноша упал навзничь. Ночь стала поразительно тихой. Он просто смотрел в небо и ничего не слышал. Ни голосов, ни приближавшихся шагов, ни шелеста, набегавшей на берег воды. Кругом царили тишь и покой. Сверху на него смотрели звезды. Дымка рассеялась, и мерцание стало ярче. Норрис не ощущал ни боли, ни страха, только лишь удивление от того, что все его усилия и мечты разрушились в одну секунду у кромки воды под сияющими звездами. А потом, словно издалека, до него донесся милый знакомый голос. и он увидел голову Розы в окружении звезд, будто бы девушка смотрела на него прямо с небес. «Неужели ничего нельзя сделать?» — кричала она. «Вендел, прошу тебя, ты должен его спасти!» Затем Норрис услышал голос Вендела и звук разрываемой ткани. Это кто-то разодрал его рубашку. «Поднесите сюда фонарь! Мне нужно взглянуть на рану!» Свет пролился на юношу золотым дождем, и когда рана стала видна, Норрис взглянул в лицо Вендела и по его глазам понял правду. «Роза!» — прошептал Норрис. «Я здесь, я рядом!» Она взяла его за руку и, наклонившись ниже, стала гладить его по волосам. «Все будет хорошо, дорогой. Ты поправишься, и мы будем счастливы. Мы будем очень счастливы». Вздохнув, юноша закрыл глаза. Он видел, что Роза уплывает куда-то. Ветер уносил ее так быстро, что догнать было уже невозможно. «Жди меня», — шепнул он. Потом послышалось нечто похожее на далекий удар грома. Одинокий выстрел эхом огласил сгущавшийся мрак. «Жди меня». Джек Берг рывком поднял половицу в своей спальне и как сумасшедший принялся выгребать спрятанные там деньги. Все его накопления, около 2000 долларов, с грохотом падали в переметную сумму. «Чего ты это делаешь? Забираешь все деньги? Ума лишился, что ли?» – удивилась Фанни. «Я уезжаю. Ты не можешь забрать все? Они и мои тоже. Зато над твоей головой не болтается петля». Вздернув подбородок, он внезапно замер. Внизу кто-то громко барабанил в дверь. «Господин Берг! Господин Джек Берг! Это ночная стража! Сейчас же откройте дверь!» Фанни собралась было спуститься вниз. «Нет!» — воскликнул Джек. «Не впускай их!» Сузив глаза, она поглядела на мужа. «Что ты натворил, Джек? Почему они пришли за тобой?» Снизу донесся чей-то крик. «Если вы нас не впустите, мы выломаем дверь!» «Джек!» — требовала ответа Фанни. «Она сама все это натворила!» — возмутился Джек. «Она убила мальчонку, а не я!» «Какого еще мальчонку?» «Полоумного Билли!» «Так пусть сама и отправляется на виселицу!» «Она мертва! Взяла пистолет и застрелилась при всем честном народе!» Поднявшись на ноги, Джек перекинул через плечо тяжелую сумку. «Теперь во всем обвинят меня. Во всем, за что она мне заплатила». Джек направился к лестнице. «Выйду через заднюю дверь», — решил он. «Нужно только оседлать лошадь и вперед. Если удастся хорошенько разогнаться за несколько минут, в темноте он сумеет быстро скрыться, а к утру Джек будет уже далеко». Передняя дверь с грохотом сломалась. Джек замер на нижних ступенях лестницы, когда в дом ворвались трое стражников. Один из них, выступив вперед, объявил: «Господин Берг, вы арестованы за убийство Билли Пиггота и покушение на убийство Розы Коннелли». «Но я не... Это сделал не я! Это все госпожа Лакауэй!» «Джентльмены, заберите его!» Джека так грубо поволокли вперед, что он споткнулся, упал на колени и уронил на пол свою сумку. Метнувшись следом, Фанни тут же схватила ее и попятилась, прижав к груди драгоценные денежки. Ночная стража рывком подняла ее супруга на ноги, однако женщина даже не пошевелилась, чтобы помочь ему, не вымолвила ни слова в его защиту. Когда Джека выводили за дверь таверны, он в последний раз посмотрел на жену. С жадностью прижимая к себе его накопления, Фанни казалась невозмутимой и бесстрастной. Сидя в экипаже, Джек прекрасно представлял, чем все это закончится. Он понимал, что будет дальше. После суда, после виселицы. Он знал, где в конце концов оказываются все без исключения трупы казненных узников. Джек вспомнил о деньгах, которые так тщательно копил на дорогие его сердцу свинцовый гроб, железную решетку и могильного сторожа. Все это лишь для того, чтобы отвадить таких же, как он, гробокрадцев. Однажды, давным-давно, он дал себе обещание, что ни один анатом не сможет распороть его живот и скромсать его плоть. Теперь же, бросив взгляд на собственную грудь, Джек всхлипнул. Он уже чувствовал, как в нее вонзается нож. Этот дом был в трауре. Он был опозорен. Вендел Холмс понимал, что вторгся во владение Гренвилла в момент личной трагедии доктора, но отклоняться даже не попытался. Впрочем, его никто и не попросил об этом. Более того, Гренвилл, тихо сидевший в углу гостиной, похоже, вовсе не замечал присутствия Вендела. Юноша с самого начала участвовал в драматических событиях, и то, что нынче он стал свидетелем развязки, казалось совершенно естественным. Вот что он видел. Дрожавший каминный огонь освещал Олдоса Гренвилла. В полном унынии, сгорбившись и скорбно опустив голову, доктор сидел в одном из кресел. Против него расположился констебль Лайонс. Экономка госпожа Фербуш робко вошла в гостиную, неся поднос с бренди, и поставила его на низенький стол. «Сэр», — тихо сообщила она, — «я дала юному господину Локалвою дозу морфия, как вы велели. Он заснул». Не промолвив ни слова, Гренвилл кивнул. «А что, мисс Коннелли?» — осведомился у экономки констебль Лайонс. «Она не желает оставлять тело юноши, сэр. Я пыталась увести ее, но она по-прежнему сидит возле гроба. Даже и не знаю, что мы будем делать, когда за ним приедут завтра утром». «Оставьте ее. У этой девушки есть основания для скорби». «Как и у всех нас», — тихо добавил Гренвилл, когда госпожа Фербуш удалилась. Налив бренди в один из бокалов, Лайонс вложил его в руку друга. «Олдос, нельзя винить себя за то, что натворила Элиза». «И все же я виню себя. Мне не хотелось знать об этом, но я должен был подозревать». Вздохнув, Гренвилл залпом осушил бокал. «Я понимал, что ради Чарльза она готова на все. Но убивать ради него?» «У нас нет уверенности в том, что все это она сделала сама. Джек Берг уверяет, что потрошитель не он, но, возможно, и он приложил руку. Тогда, всего вероятнее, она спровоцировала его». Упершись взглядом в пустой бокал, Гренвилл тихо добавил. «Лиза всегда стремилась к власти, даже когда мы были детьми». «В самом деле, Олдос, когда у женщин была хоть какая-то власть?» «У бедняжки Арни ее было меньше всего», — тихо отозвался Гренвилл, понурив голову. «Моему поступку нет оправдания. Только то, что она была очень мила. Очень. А я всего-навсего одинокий старик. Ты пытался поступить благородно. Утешься этим. Ты попросил господина Уилсона разыскать ребенка. Готов был опекать ее». «Благородно?» — Гренвилл покачал головой. «Благородно было бы позаботиться об Арне еще несколько месяцев назад, а я лишь вручил ей красивые украшения и уехал». Он поднял глаза, в которых светилась мука. «Клянусь тебе, я не знал, что она носила моего ребенка. До того самого дня, когда увидел ее на столе анатома, и только после того, как Эрост указал на ее недавние роды, я понял, у меня есть ребенок». «Но ты ведь не сказал об этом Элизе?» «Сказал никому, кроме господина Уилсона. Я намеревался серьезно заняться судьбой ребенка, но мне было ясно, что Элиза воспримет это как угрозу. Ее покойный супруг неудачно обошелся с деньгами. Она жила здесь на моем иждивении». «А новорожденное дитя могло претендовать на все это», — понял Вендел. Он вспомнил о наветах на ирландцев, которые слышал от сестер Уэлливер и матушки Эдварда Кингстона. Да что там, в гостиных лучших бостонских домов ими не гнушались ни одна светская матрона. То, что будущее ее дорогого сына, не способного заработать себе на жизнь, оказалось под угрозой из-за отродья какой-то там горничной, наверняка страшно возмущало Элизу. Однако именно ирландка, в конце концов, обвела ее вокруг пальца. Розе Коннелли удалось защитить ребенка, и Вендел мог представить, какая ярость охватывала Элизу, когда девушке день за днем удавалось избегать ее. Он вспомнил беспощадные раны на теле Агнес Пул, мучения Мэри Робинсон, и понял, на самом деле гнев Элизы был направлен на Розу и других подобных ей девушек, на оборванных иностранок, заполонивших улицы Бостона. Лайонс взял бокал Гренвилла и, снова наполнив его, отдал доктору. «Олдос, я очень сожалею, что не возглавил это расследование ранее. Когда я вмешался, этот дурак Прат уже заразил публику кровавым помешательством». Лайонс покачал головой. «Боюсь, юный господин маршал стал несчастной жертвой этой истерии». «Прат должен заплатить за это». «О, он заплатит. Я позабочусь об этом. Я уж расстараюсь, чтобы смешать его с грязью. и не успокоюсь до тех пор, пока его не изгонят из Бостона. Впрочем, сейчас это уже не важно, — тихо проговорил Гренвилл. Норриса больше нет. И это расширяет наши возможности. Есть способ уменьшить урон. Что ты хочешь сказать? Господину маршалу уже не нужна наша помощь. Никто больше не сможет навредить ему. Он уже выстрадал все, что выпало на его долю. Можно сделать так, чтобы этот скандал просто тихо забылся. И не возвращать ему честное имя? За счет имени твоей семьи? До этого момента Вендел хранил молчание, но последняя фраза так потрясла его, что он не смог удержаться. «Вы допустите, чтобы Норрис сошел в могилу вестенским потрошителем, зная, что он невиновен?» Констебль Лайонс взглянул на юношу. «Господин Холмс, мы должны подумать и о других невиновных. К примеру, о юном Чарльзе. То, что его мать решила закончить свою жизнь таким образом, да еще при свидетелях, и без того тягостно для него. Вы хотите принудить его жить в позоре из-за того, что его мать была убийцей? Но это ведь правда, верно? Общество не заслуживает правды. Зато Норрис ее заслуживает. Его память. Он все равно не сможет извлечь пользу из этого оправдания. Мы не станем бросать обвинения в его адрес. Просто умолчим обо всем этом. И пусть публика придет к собственным выводам. Даже если они будут ложными? Кому это навредит? Ни одному из ныне живущих. Лайонс вздохнул. В любом случае впереди суд. Господина Джека Берка почти наверняка повесят за убийство Билли Пигута. И это лишь самое малое, что может произойти. Тогда же наверняка откроется правда, и мы не будем сдерживать ее. Но и гласности предавать не станем. Вендел посмотрел на хранившего молчание Гренвилла. «Сэр, вы позволите, чтобы с Норрисом случилась такая несправедливость? Он заслуживает лучшего!» «Знаю», — тихо ответил Гренвилл. «Если честь семьи заставляет вас очернить имя невинного человека, то это честь ложная. Нужно подумать о Чарльзе. Только это имеет для вас значение? Он мой племянник». «А как же ваш сын, доктор Гренвилл?» — внезапно спросил чей-то голос. Вендел в изумлении обернулся и увидел Розу, стоявшую в дверях гостиной. Горе стерло все краски с ее лица, и теперь юноша с трудом узнавал эту когда-то энергичную девушку. Вместо нее явилась прямая и решительная незнакомка с окаменелым лицом, в упор глядящая на Гренвилла. Уже вовсе не девушка, а женщина. «Вы наверняка знали, что у вас есть еще один ребенок», — сказала она. — Он был вашим сыном. Страдальчески застонав, Гренвилл уронил голову на руки. — Он так и не понял этого, — продолжала Роза. — Зато я поняла. И вы, доктор, тоже наверняка поняли. В тот момент, когда впервые его увидели. Скольких женщин вы использовали, сэр? Сколько у вас внебрачных детей, тех, о ком вы даже не подозреваете? Детей, которым и теперь едва удается выживать. Это все. Других у меня нет. Откуда вы знаете? Я знаю наверняка, — он поднял взгляд. То, что было между мной и Софией, случилось много лет назад, и мы оба сожалели об этом. Мы предали мою дорогую жену. Я больше никогда не совершал ничего подобного, пока Абигейл была жива. Вы отвернулись от собственного сына. София так и не сказала, что он мой. Все эти годы, пока он рос в Белмонте, я ничего не знал. Но в один прекрасный день он приехал в колледж, и я увидел его. И только тогда понял. Вендел перевел взгляд с Розы на Гренвилла. «Неужели вы говорите о Норрисе?» Роза по-прежнему не сводила глаз с Гренвилла. «Пока вы, доктор, жили в этом роскошном особняке и ездили на великолепном экипаже за город, в свой вестонский дом, он спахивал поля и кормил свиней. Говорю же, я не знал. София ни словом не обмолвилась. А если бы обмолвилась, вы признали бы его? Не думаю. Бедняжке Софии ничего не оставалось, кроме как выйти замуж за первого же мужчину, который захотел взять ее. Я обязательно помог бы мальчику, обеспечивал бы всем необходимым. Но вы не сделали этого. Все, чего он достиг, результат лишь его собственных усилий. Неужели вы не горды тем, что произвели на свет такого замечательного сына, что за короткую жизнь он сумел так возвыситься над своим положением? Я горд, — тихо признался Гренвилл. Ах, если бы София пришла ко мне несколько лет назад. Она пыталась. Что вы хотите сказать? Спросите у Чарльза. Он слышал, что сказала его мать. Госпожа Лакаувей говорила, что не потерпит, если в семье появится еще один ваш ублюдок. И добавила, 10 лет назад ей пришлось разделаться с вашими безобразиями. 10 лет назад? — переспросил Вендел. Ведь тогда... Тогда исчезла мать Норриса, — продолжала Роза. Ее дыхание стало прерывистым, первый признак подступавших слез. Если бы Норрис только знал, для него это значило бы так много. Знать, что матушка любила его, что она не покинула его, а была убита. «Мисс Коннелли, мне нечем оправдаться», — признался Гренвилл. «Я много грешил на своем веку и хочу искупить грехи». Он посмотрел на Розу в упор. «Кажется, и теперь где-то есть маленькая девочка, которой нужен дом. Я клянусь, у этой девочки будут все преимущества, все, что она пожелает. Я буду настаивать на исполнении этого обещания». — заверила Роза. — Где она? Вы отвезете меня к дочке? Роза посмотрела ему в глаза. — Когда придет время. Огонь в очаге погас, небо озарил первый проблеск рассвета. Констебль Лайонс встал со своего кресла. — А сейчас, Олдос, я тебя покину. Что касается Элизы, это твое семейное дело, и тебе решать, что из этой истории ты признаешь публично. В данный момент общество сосредоточено на господине Джеки Берке. Именно его теперь считают чудовищем. Но я уверен, что очень скоро их внимание привлечет кто-нибудь еще. Интерес публики к чудовищам неутолим. Это я знаю наверняка. Кивнув на прощание, он вышел из дома Гренвилла. Минуту спустя Вендел тоже поднялся, чтобы откланяться. Он слишком долго досаждал этому семейству и слишком резко высказал свое мнение. А потому во время расставания с доктором Гренвиллом, который недвижно сидел в своем кресле и глядел на залу, в голосе юноши сквозило раскаяние. Вслед за Венделом в переднюю вышла Роза. «Ты был настоящим другом», — сказала она. «Спасибо за все, что ты сделал». Они обнялись, не испытывая никакой неловкости из-за того, что с точки зрения общества их разделяла бездна. Их объединил Норрис Маршалл, и горечь потери связала их навеки. Собравшись было выйти за дверь, Вендел внезапно обернулся и поглядел на Розу. «Откуда ты узнала?» — спросил он. «Ведь даже Норрис не знал». «О том, что доктор Гренвилл его отец?» «Да». Она взяла его за руку. «Пойдем со мной». Роза повела юношу вверх по лестнице на второй этаж. В полутемном коридоре она остановилась, чтобы зажечь лампу, а затем поднесла ее к висевшим на стене портретам. «Вот», — проговорила она, — «вот как я узнала». Вендел изумленно возрился на картину. Она изображала темноволосого юношу, стоявшего возле письменного стола и опиравшегося рукой на человеческий череп. Его карие глаза в упор смотрели на Вендела, словно бросая ему вызов. «Это портрет Олдоса Гренвилла в возрасте 19 лет», — сообщила Роза. Так сказала госпожа Фербуш. Вендел не мог отвести взгляд от картины. «Я никогда прежде не видел его?» «Я сразу все поняла и нисколько не усомнилась». Роза внимательно посмотрела на портрет юноши, и ее губы изогнула печальная улыбка. «Нельзя не узнать любимого человека», —